пронесся по центру зала, а когда через несколько мгновений он исчез, на его месте появился огромный прямоугольник. «Сделай что-нибудь», — приказал Рэндом. «Ты ведь волшебник?» «Ума не приложу, что это за чертовщина», — ответил я. «В жизни подобного не видел. Можно подумать, что какой-то маг спятил и от души куролесит». Внутри прямоугольника стали вырисовываться контуры человеческой фигуры. Можно было разглядеть черты лица, одежду. В воздухе материализовывалась гигантская карта. Это был я сам. С карты на меня смотрело мое собственное улыбающееся лицо. «Иди сюда, Мерль, составь нам компанию», — послышался голос Люка. И карта стала медленно вращаться вокруг вертикальной оси. Зал наполнился звоном стеклянных колокольчиков. Огромная карта остановилась ребром ко мне, превратившись в черную полосу. Затем эта полоса стала раздвигаться, как штора, и над ней заскользили яркие разноцветные световые пятна. Там же я увидел гусеницу, которая сосала кальян, какие-то толстые зонтики. Из разреза в шторе высунулась рука. «Иди сюда!» Я услышал тяжелое дыхание Рэндома. Внезапно Бенедикт направил свой клинок на эту живописную картину, готовый проткнуть ее. Но Рэндом положил ему руку на плечо и сказал: «Не надо». В воздухе зазвучала странная музыка, каким-то удивительным образом соответствовавшая представшему перед нами видению. «Идем, Мерль!» «Так ты пришел или уходишь?» — спросил я. «И то, и другое. Ты дал мне слово, Люк. Обещал сказать что-то важное, если я помогу освободить твою мать. Я доставил ее сюда. Так что за секрет ты хотел раскрыть мне?» «Что-то важное для твоего благополучия?» — медленно спросил он. «Ты говорил, что это крайне важно для безопасности Амбера». «Ах, ты имеешь в виду это? Буду рад, если ты раскроешь и другое. Извини, я обещал продать тебе лишь один секрет. Какой выбираешь?» «Важный для безопасности Амбера», — ответил я. «Далт», — произнес он. «Что ты хочешь сказать о нем?» «Дила Дезакратрикс, его мать. Это мне и без того известно. Она была пленницей Аберона. За 9 месяцев до рождения Далта он ее изнасиловал. Поэтому Далт ненавидит тебя и всех, в ком течет кровь Амбера». «Чушь собачья!» — воскликнул я. «Мы-то тут при чем?» «Я то же самое говорил ему 1000 раз. Я уговаривал его пройти по огненному пути. И что же? Он прошел? О-о-о!» «Я недавно узнал об этом», — вмешался Рэндом, — «от одного лазутчика, которого засылал в Кашфу. Но о том, что Далт прошел огненный путь, я и не догадывался». «Догадывался или не догадывался, я все равно должен был тебе об этом сказать», — почти рассеянно ответил Люк. «Ладно, могу еще сообщить, что он после того навестил меня на Теневой земле, организовал разграбление моего склада, украл много оружия и боеприпасы особого назначения, потом сжег склад, чтобы скрыть кражу. Но у меня есть свидетели. Далт готов напасть на вас в любое время. Когда — никто не знает». «Еще один родственничек с визитом», — усмехнулся Рэндом. «И почему только я не единственный сын у родителей? Используйте эти сведения по своему усмотрению», — добавил Люк. «Теперь мы квиты. Дай мне руку». «А где ты?» — спросил я. Он засмеялся, и весь зал будто дрогнул. Откуда-то из воздуха